У кого возле себя есть Библия или в руках, пожалуйста, вооружитесь и откройте третью книгу Царств, 21 главу. Я хотел бы поделиться этим местом Писания и рассуждением на тему героев веры. В послании евреям приводится целая великая плеяда героев веры. О самых разных героях веры перечисляет апостол в этом послании. Среди них, может быть, нету многих героев, о которых сказано, что и о многих бы еще можно было бы говорить и перечислять. И вот один из таких многих есть Навуфей. Читаем 21 главу 3 книги Царств с 1 стиха. У Навуфея, израильтянина в Изреиле, был виноградник подле дворца Ахава, царя Самарийского. Тоже речь о винограднике. И сказал Ахав Навуфею, то есть царь этому простолюдине: «Отдай мне свой виноградник, из него будет у меня овощной сад, ибо он близко к моему дому, а вместо него я дам тебе виноградник лучше этого. Или, если угодно тебе, дам тебе серебра, сколько он стоит». Я пока дальше читать специально не буду. Второй стих показывает нам, что жил простолюдина, имя его простое, Навуфей, и жил Ахав, царь, рядом соседи. И вдруг царь впадает в зависимость к этому простолюдине. Это же чудесный случай, когда царь, если так можно сказать, присмыкается пред простым человеком. Да еще говорит: «Ну что тебе твой виноградник? Я с него сделаю овощной сад, а ты, если хочешь, я тебе дам виноградник еще лучше. Но если ты не хочешь виноградник, я тебе дам серебра, сколько он стоит». Вот если бы сегодня был христианин один, вот из тех, которых сейчас много развелось, таких даже аж как коммерсанты-христиане, он бы сразу сейчас стал выгоду считать. Он бы сказал: во-первых, если я отдам виноградник, я приобрету себе другом царя. Это же великое дело. Царь предо мной в зависимости. Во-вторых, если я хочу, царь даст мне прекрасный виноградник. Я могу попросить в другом месте, но очень солидный. В-третьих, если я не хочу виноградник, то я попрошу у него серебра. Уж серебра, то я попрошу у царя немало. Я знаю, что для него ничего не стоит. И столько, и еще столько дать. Я сегодня в прекрасном положении. И вот, наверное, современный бы христианин, вот такой коммерсант, христианин, который не может рассчитывать на награду Божию, он бы посмотрел и сказал: все, соглашаюсь. Он бы потел руки и сказал: хорошее предложение. Наверное, так сделает и Навуфей. Третий стих читаем. Но, о слово, сразу настораживает. Две буквы, а как настораживает? Но Навуфей сказал Ахаву: сохрани меня, Господь, чтобы я отдал тебе наследство отцов моих. О, верный муж! Вы думаете, что Дух Святой, речь здесь ведет просто о винограднике и просто об отношении простого человека и царя? О, нет. Каждый, думаю, распечатывает написанное Духом Святым, потому что он автор этого письма, и видит прообраз нам. Ахав находится в роли этого дьявола, который тоже нам сегодня говорит: да что вам эта церковь? Да я вам лучшее дам для церкви. Вы отступите вот от тех меж, которые поставил Бог. Что вам эти межи, которые Бог поставил? Да не так ли было от самого начала? Бог поставил межу и говорит: вот это можешь делать, это. А вот этого дерева не ешь, потому что смертью умрешь. Это межа была Божья или нет? Это межа. Это наследие было нашего Отца Небесного. И что теперь? А дьявол подходит и говорит: да что вы ничего не знаете, вы хотите быть как боги. Но чтобы вам быть богами, то вы вкусите это. Это подлинно ли сказал Бог? Да нет, не так подлинно. Подлинность эту он уничтожил. И что они делают? И вкушают. Стали они как боги. Стали они наги. И Господу пришлось говорить: Адам, где ты? Разве сердцевидец не знает, где Адам был? Конечно, знает. Но он спрашивает у него: где ты? Для того, чтобы Адам видел положение, где он находится. Это не Богу нужно было, который знает все и мысли наперед. А он этим вопросом хотел показать: Адам, ты видишь, где ты? Ты видишь, где ты оказался? Не то ли я тебе говорил? И вот теперь, когда я вижу на Навуфея, то я думаю, какой это верный человек. Он сказал: сохрани меня, Господь, чтобы я отдал тебе наследие отцов моих. Он знал, что межи, положенные отцами, ни в коем случае нельзя передвигать. И тем более отдавать этой земли, это наследие отцов. Он стоял за это крепко. Он не сказал здесь: Господи, сохрани меня в жизни от этого дела. А сказал: сохрани меня. И здесь мы четко видим у верности. То есть пусть это даже будет смертно для меня, но дай мне силы, чтобы я эту верность сохранил. Верности традиции моих отцов. Вот почему нам апостолы, уходя в вечность, от состояния первоапостольской церкви, они сказали: если даже ангел придет и будет говорить не то, что мы говорили, да будет анафема. То есть они настолько были уверены, что те межи, которые поставил Господь, точны, что всякое передвижение, это будет смерти опасно. И Навуфей был именно таким героем веры. Мы знаем, что Изавель, которая посмеялась над Ахавом и сказала: ой, да какой ты мужик, какой ты царь, ты смотри, пришел, зажурился и не кушает, и ничего, лег лицом к стенке, да царь ли ты? Да смотри, как я сделаю сейчас, я женщина, и то смотри, как сделаю. Я сейчас подговорю, чтобы сказали, что он такой и такой, и все, и мы его убьем. И то они и сделали. Но Навуфей остался верным. Вот если бы мы передвинули межи вот этого дома по своему произволу, что было бы? Мы бы с архитектором вступили в какое-то состязание, мы бы вступили с непосредственными органами, которые владеют этим домом, нам бы сказали: а кто вам позволил? Это ненормально, мы знаем, что это катастрофа, если мы такое сделаем. А если бы мы передвигали межи своего города, все междугородные власти бы поднялись. А если бы мы межу странные передвигали, война международная. Вот тут мы четко это видим. А как же мы не видим тогда, когда мы передвигаем какие-то межи в нашей жизни? Я вот, приезжая сюда с 89-го года, видел, как нравы падают. Вот первые годы проезжал, это было одно положение немцев-христиан. Я не в критику говорю, к тому, чтобы насторожиться. И проезжая теперь, я вижу громадную разницу. В одно место приехал, это была сестра-узница. Приезжаю теперь, смотрю, волосы обрезаны, в брюках. Она выходит с улыбкой, радуется, что виделись. А я стою, как будто меня дождь намочил. Стою и смотрю на нее, она смотрит на меня: что, не узнаешь меня? Я говорю: да, вот такой не узнаю. Ты ли это? Не хочу по имени называть, чтобы вы догадки не строили. Ты ли это? Она говорит: тебе что смущает это брюки? Да нигде же не написано, что брюки — это мужская одежда. Я говорю: да, да, ты теперь будешь говорить, и то не написано, и то не написано. Там для вас это великий грех был. А здесь теперь эта межа передвинута. Передвинута так далеко, что люди становятся неузнаваемы. Посмотришь по улице и думаешь: что-то идет там, оно какое-то. Какое-то такое, волос петушиный, красный, какое-то одеяние, что смотришь, ну хоть по какому-то признаку можно определить, что это оно за оно. Не он, не она, что-то такое. Люди изменили человеческий облик. Мы мир легко видим и говорим, да что же это такое делается с ними? А с нами мы видим, что делается? Действительно, сегодня было бы читать место Писания, которое аж более углубленно говорит, покайтесь кто и веруйте в Евангелие? Верующие, говорят. Покайтесь верующие в Евангелие. Умом веруем, а практическая жизнь далеко отстоит. Чтобы показать опасность передвижения межи, то есть тех законов, которые поставил Господь для нашего же благополучия, я приведу такой пример из Священного Писания. Вы помните все Озу, да? Озу, который прикоснулся ковчега. Ну вот представим эту ситуацию, что мы вместе с ним движемся за колесницей. Колесница едет и плоскостью своей наклоняется. Я вот когда Озу представляю, что-то думаю, и я бы в этот момент подставил бы плечо, потому что я вижу, ковчег начинает юзить, совываться. Да я бы, конечно, подумал в сердце своем, нет. Ну то Господь сказал, что не прикасайтесь. Конечно, Он имел в виду, что где-то в святилище. А теперь, когда ковчег совывается, падает, это же бесславие Богу будет. Ну как его святыня, и дух громыхать будет об землю, и что потом? Конечно, надо поддержать, ничего мне не будет. Оза поддерживает, и что? И падает сраженный и умер. Кто виноват, Оза? Оза, все говорят. А я скажу, Оза стал тем последним стрелочником, который всегда виноват. А кто же был виноват на самом деле? А виноват был Давид. Вот так следствие наше библейское устанавливает. А как это? Почему именно Давид? А потому. Давид увидел, что филистимляне прикатили этот ковчег на чем? На колеснице. Он и не подумал о том, что надо обратиться к вот этому законодательству, которое установило все межи, обращение со всеми святынями Божьими. И если бы он это законодательство прочитал, то он бы там узнал, что ковчег надо было что делать? Только нести, ни в коем случае не вести. Человек может в своем разуме сказать, да надо всю пышность употребить, что и сделал Давид. Он сколько певцов взял, какое великолепие было вот этого шествия, той святыни, которая была забрана в плен, и вот теперь возвращена, конечно, на колесницу, конечно, лошадей побольше, конечно, звучание больше, конечно, кимвалы, цимвалы, все употребите во славу. Все это делается. И вдруг смерть. Люди останавливаются. Почему? Давид передвинул межи. А что это была за межа? А межа это была заповедь Господа. Господу не нужна пышность. Он хочет, чтобы мы в простоте и послушании следовали всем его заповедям. Вот тогда мы дойдем туда точно. В ином случае будет плохо. У нас сейчас библейский разбор, мы можем и вопросы задавать. Да-да, можно. Почему Бог не наказывает виновного Давида, а наказывает того, Хорошо, я и это употреблю. Сейчас я хочу немножко это, так, чтобы мысль не распылилась. И вот мы видим, что заповедь, которая была дана, что священники должны были нести. В этом ковчеге были кольца сделаны, через эти кольца продевался шест, и священники должны были нести. Почему? Потому что кто видел похороны, тот всегда знает. Несут этот одр, поднимаются наши ноги на возвышенность. Я что делаю? Я руку приопускаю. Вхожу ли я в какую ямину, я что делаю со своей рукой? Я руку поднимаю, чтобы все время одр находился в горизонтальном положении. Это, можно сказать, руки священников были как амортизаторы, которые в нужный каждый момент срабатывали как им надо. И ковчег удерживался в горизонтальном положении. Давид не внял этому. Это после, когда посредством его передвижения такой межи, посредством его небоствования падает Оза, и Давид напугался очень сильно. Даже потом боялись, особых каких-то прикосновений или прочее. Мы знаем, кто исследовал историю, что дальше было с ковчегом, сколько только какие передвижения были, и какие он нес или благословения, или проклятия кому. Это занимало бы целый час нашего исследования. Но итог там такой, что когда он уже увидел, что Авидара Бог благословил, и мы видим, что с того места ковчег что? Теперь уже несли, написано. И мы можем сказать, Давид теперь усвоил этот урок. Ну, как брат говорит, а почему Давид не был наказан? Я скажу, нет, Давид был наказан. И он был наказан столько, что уже за теми наказаниями такое бы наказание было маленьким. Было бы маленьким по сравнению с тем, что сделал Бог по сравнению с тем, как падал где Давид. Но мы должны Давида не только видеть падающим. У меня дядя был, который говорит, я верю Евангелию, я воспринимаю его, но я не могу пойти в церковь покаяться, потому что я как вспоминаю, что делал Давид, и думаю, ну от этих страниц бы в Библии не было, я бы завтра бы покаялся, а сегодня я не могу. Вот так вот не понимает человек, да еще говорит, как же Бог его сделал по сердцу своему. А я тогда говорю, да по сердцу сделал, потому что Давид после таких падений и плакал, как никто другой. Кто из нас сегодня хоть один о своих грехах рассказал в песнях? Кто? Бывает, грешат наглядно, а каются на ушко. Прости меня, брат. На всю церковь то-то и то-то делал, а на ушко потом кается. А Давида было не так. Когда он пал сильно, он столько псалмов написал тех, которые нас сегодня величат дух, и показывает, как тот, кто был мужем при своем падении, как он должен вставать для того, чтобы взойти снова на Божьи высоты. Вот это муж веры, потому что Бог делает его по сердцу из-за его вот такого состояния, где он мог видеть свою наготу и принести ее Господу, сказать, Господи, прости меня вот такого. Всегда ли мы набираемся мужества для того, чтобы в церкви сказать, братья и сестры, простите меня за то-то, за то-то. Вот здесь я сделал то-то, то-то. Мы ведь должны это очень просто делать. Точно так, как мы извиняемся, когда мы чихнули или прочее. Для нас это привычное дело. И у кого нету такого состояния, где бы он легко и просто мог бы сказать, брат, прости, сестра, прости. Это плохое наше состояние. Я сейчас скажу теперь такой наглядный пример из своей жизни по этим передвижениям меж. Я его рассказываю иногда, этот случай. Когда я был маленьким, у нас семья была большая, и мы в семье были одни хлопцы. Я так всегда думал, через жизнь это пронес. Думаю, была бы хоть одна бы сестра, я бы ее на руки взял бы так, и по всей жизни бы носил бы, и никогда бы не опускал бы на землю. Вот так хотелось, вот, чтобы была сестра. Нету сестры, одни хлопцы. А отец лежит прикованный к постели. Прикованный, недвижим. Надо его кормить с ложки, надо ухаживать за ним. Работы нет. Мама ищет, где хоть что-то, чтобы мы как-то выжили. И я так часто детям рассказываю, и в лагере, где брошенные дети, и в церквах, где с детьми приходится общаться. Я говорю, ну вы понимаете, что такое хлеб? Дети, они, угу. Думаю, да, вы-то автоматически говорите, угу. А понимаете ли вы это? Сколько хлеба здесь выброшено? Жутко. А я вспоминаю тот момент и думаю, если я отвечу на вопросы в детстве по какой-то главе, которой две, я должен каждый день был читать, и потом мама тщательно делала во всей этой трудности жизни делала экзамен. И если я отвечал на ее вопросы, то я знал, что она мне помажет хлеб тонким слоем яблочного повидла из баночки стеклянной, которая была вот такой высоты, четверть литровая. И если она помажет тоненько-тоненько, что аж светится это повидло, я буду по всему поселку бегать и показывать, что я сегодня буду кушать. Или даст две конфетки, которые подушечкой такие были. Я думал, вот это было детство. Все давалось нам трудно, но оно ценилось совсем по-другому. Думаю, какие сейчас, какое поколение растет? Для них все, каин проблем. Где та глубина взятия настоящей жизни? И вот когда мы так жили, я думал: Господи, да что же это такое? Мне вот 7 лет, и я должен один быть возле отца. Мои друзья играют там всякие игры, все, а я должен сидеть возле отца, и что он не попросит, то делать. И так я взрослел. 8 лет я готовил отцу суп. Мама полностью это все мне возложила на меня. Потому что другие, одним надо было травы найти для коз, другим еще что-то. А мне было вот сидеть возле отца и убирать дом. А еще 2 главы надо будет рассказать. Трудно казалось это все. Даже помню, так она нас воспитывала. Теперь я ценю и думаю, как прекрасна меня мама. Лучше всех мам. Она мне приходила, задавала вопрос, говорит: как звали отца апостола Андрея? Я говорю: мам, нету здесь. Ну как, ты считал главу сегодня? Читал. Ну и я ж читал эту главу. Ну-ка, как там написано? Я говорю: нету такого. Я точно знаю, что нет. Она еще раз читает. Читаю еще раз. Нету имени отца апостола Андрея. Нигде нету. Нету ж, правда? Вот скажите, что нету. Нету. И я ей говорил, что нет. Она говорит: Библия учит и математике, и всему. Библия – это не только читать вот эти слова, которые видишь, а надо читать в Библии то, что не написано, то, что находится среди строк. Апостола Петра, как звали отца? А ну-ка ищи такую главу, нахожу. Симон Ионин, любишь ли ты меня? О, догадался, Иона отец. Ну, правильно говорит. Ну, остальное как легко же вычислить. А, ну да, Андрей-то был брат Петра, значит, и в него тоже отец Иоанна. Ну вот, видишь, значит, написано, а ты говоришь, не написано. Ох, это целое откровение было, когда мы так разберем элементарный случай, а он для меня, ух, я теперь знаю то, чего другие не знают, я теперь другим расскажу, сейчас я им загадки эти загадаю. Так мы росли, дети, и вот посмотришь, какое детство было. Я храню эту, как своеобразную святыню, эту фотографию, где мама стоит. Отец в это время был в вузах, а стоят мало-мало меньше, и все улыбаются. Думаю, да чего же вы улыбаетесь? Стоит, один стоит у фуфайки, самый маленький, у фуфайки то и рукава аж по полу постелились. Другой стоит вот с такими ботинками, как у Буратино. Вот, ножка такая тоненькая, а туфли вот такие, как Буратино. У третьего чуть ли там не мешок вместо штанов, что-то там висит какое-то лохмотье. Но все смеются, радуются. И вы знаете, я не могу без слез смотреть эту фотографию, думаю, какая радость была. Мы были одним сердцем, а сейчас родные в семьях своих, такое отчуждение, что чуть ли не проезжай, что чуть ли ты живи своим огородом, я своим, ты живи своими воззрениями, я своими. Есть ли вот эта слитность? И вот однажды я отцу, который лежал в постели, я его провел в состояние в слезы. Я ее кормил с ложки. Он кушал, что-то не успевал проглатывать. И я помню, я раздражился, я аж так подергал ложкой, что, мол, ну быстрее, быстрее, мне надо гулять там или прочее. И потом взял и выпалил такую фразу. Я говорю: ну как ты же верующий, почему ты лежишь вот так вот, 10 лет лежать в постели? Неужели ты не верующий? Так что получается, или Бог слабый, что не может тебя поднять с постели, или ты такой грешный, что Бог не может тебя поднимать из-за твоего греха? Вы представляете, такую вот фразу сказал? Я смотрю, отец пустил слезинку другую, а потом говорит: я теперь понимаю, ты уже повзрослел с тем, чтобы тебе рассказать. Я тебе расскажу, почему так. И я помню эту историю. До глубины души она меня потрясла. Он стал мне рассказывать. Это есть следствие, это потрясение. Есть следствие того, что мы переносили. Сейчас верующие говорят: разве те верующие, что тогда было? И он рассказал мне историю. Нас, говорит, везли из города Сталино, теперь это город Донецк, а раньше еще до Сталина он Юзовка назывался, это центр угольной промышленности, это Донбасс так называемый. И вот их во время войны

снимает с гвоздя сарая подкову. И так берет, как я с бубликом расправляюсь, так он с подковой с этой. Такой раз разогнул я и через забор. И смотрит, ну как? Стоит подвода с углем. Он взял ее там сзади, за этот выступ, который под низом идет бревно. И так ее под 90 градусов раз по двору и раскрутил ее. Вот это селище. А потом дальше смотрю. Изумила меня не та ихняя сила, ловкость, этот риск. А смотрю, ребенка везут в коляске, а он первое слово, которое может выговорить, у нас мама говорят, а в них мат. И они радуются этому. А потом смотрю, там гадалка сидит, я ее так и нарисовал в книге. Гадалка сидит и манипулирует там с картами, судьбы там говорит. И я думаю, ой-ой-ой, сейчас бы взять бы, да загрузить все назад свое и текать бы побыстрее. Но думаю, ладно, я утром все-таки, наверное, уеду. Это же ад. Я же здесь слышу матов сколько, всякого безобразия. Да мне завтра надо будет кислотой рот.